Глава 26. Слуга сенатора недоуменно смотрел на зеленый камень в своей руке. Какая мелочь, безделушка, ничего особенного, простой кусок старого стекла. Приказ, однако, следовало исполнить. Он положил синахит на землю, не обращая внимания на мерцание и блеск. Ему хорошо заплатили за работу. Юноша извлек из суммы молоток и резким ударом разбил вдребезги колдовской камень. Осколки разлетелись в разные стороны. Втоптав остатки магии в римскую грязь, он удовлетворенно хмыкнул и пошел дальше. Внезапно она почувствовала, что падает в темную холодную бездну. Сгинула серебряная сеть, сплавившаяся с кожей. Исчезли стены шкатулки, так же, как и ложе из пепла, на котором она покоилась в оцепенении. Она то ли парила в ночном небе, то ли летела вниз, и она была не одна, кто-то крепко держал ее за руку. Ее сознание требовало вернуться и буквально кричало, что она не принадлежит тому миру, куда направляется. Однако ее решительно тащили все дальше и дальше. Тело сопротивлялось, но она ничего не могла поделать. Она чувствовала, как вокруг дыры, где раньше было сердце, застывают ледяные кристаллы. Она судорожно вздохнула, и ее поглотила тьма. Очнувшись, она ощутила прикосновение холодных пальцев. Теперь ее куда-то несли, и ноги ее безвольно свисали. Голова Клеопатры лежала на плече любимого. Она попыталась сесть. «Не двигайся», — прошептал он. «Не открывай глаза. Доверься мне. Я твой, и ты моя». «До конца жизни», — прошептала Клеопатра. «И после», — ответил ее муж. «Вместе они продолжали спускаться во тьму».